Школа была похожа на огромный кубик Рубика, который уронили с неба. И поэтому он рассыпался на разноцветные секции. Тут красная, тут в два этажа белая и синяя, тут оранжевый кубик вонзился в землю под углом в 30 градусов, а тут сразу три желтых секции в ряд. Некоторые секции объединялись в сложные геометрические фигуры, другие валялись по отдельности. Все это было разбросано в высокой зеленой траве и напоминало скорее гигантскую художественную инсталляцию, но никак не корпуса школы. По непонятной причине у Маруси снова разболелся правый глаз. Сначала он начал слезиться, потом чесаться, потом расчесался до того, что казалось, он вот-вот вывалится или лопнет. Маруся даже прикрыла его рукой, чтобы, если все-таки вывалится, не потерялся в траве. Нос медленно плелся по тропинке и смотрел себе под ноги. Маруся шла за ним и старалась уже никуда не смотреть. Дойдя до красной секции, нос обернулся. «Что там у тебя?» «Не знаю». «Болит?» «Дай посмотреть». Маруся замотала головой. «Да я просто посмотрю, вдруг что попало». «Да ничего не попало». «Да перестань». Маруся вздохнула, убрала руку и зажмурилась. «Открой». «Не, я не увижу, что случилось, пока ты его не откроешь». Маруся снова заслонилась руками, потом отвернулась от солнца и осторожно приоткрыла глаз. Из него текли слезы, поэтому смотреть было больно и неприятно. Нос подошел поближе и наклонился. «Хм, такое ощущение!» «Что?» «Что он стал другим?» «Каким другим?» Марусе захотелось сесть на траву, заплакать, захныкать и закапризничать. «Все девочки делают так, когда болеют». «Каким-то таким красным?» «Зеленым!» «Да ну тебя! Правда!» Маруся оттолкнула носа и отошла в сторону. «У тебя глаза разного цвета!» «Не смешно!» «Я и не шучу!» «Придурок! Смотри!» Нос вытащил из кармана коммуникатор и поднес к Марусиному лицу. Маруся подняла глаза на экран. Микроскопическая веб-камера передавала изображение словно зеркало. «Черт! Один голубой, второй зеленый. Какое-то воспаление, болезнь, оптический эффект, неисправная камера, испорченный экран!» Маруся проморгалась и посмотрела еще раз. Взяла коммуникатор в руки и поднесла поближе. «Нет, никакой ошибки. Голубой и зеленый. И как такое может быть? Радиация?» «Что-то случилось?» Какой-то старик неожиданно появился из-за кустов и теперь шел им навстречу. «Степан Борисович!» «Бунин!» Маруся снова прикрыла глаз рукой, а другим посмотрела на старика. Загорелый, короткие седые волосы ежиком и черно-белая щетина на щеках. Дальше... хуже. Брюки, заправленные в высокие рыбацкие сапоги, старая майка с прожженными дырочками и поверх всего этого длинный махровый халат. Впрочем, пора бы уже ничему не удивляться. «Все нормально, в глаз что-то попало». Маруся вежливо улыбнулась. «Бывает, а то идемте промоем, у меня есть капли». Следом за Буниным из-за кустов появился толстяк в водонепроницаемом комбинезоне. «Степан Борисович! И течет, всю землю размыло». «Да что ж такое? Только вчера высадили, грядочка к грядочке, сам лично проследил». Толстяк схватился обеими руками за сердце, будто боялся, что оно вот-вот разорвется от горя. «Это в какой?» «Да в пятой, все в кучу теперь». «Так отключи, тогда в шестой пересохнет». «А в шестой у нас что?» «В шестой редис». «Не пересохнет, отключай». Толстяк недовольно замотал головой. Судя по всему, он сомневался в правильности решения профессора, но, тем не менее, развернулся и пошел обратно. «Нет, ну как так, а? Сам лично же проследил», — бубнил он, раздвигая огромными руками кусты и удаляясь. «Грядочка к грядочке». и вызови кого-нибудь, кто с этим, кто там в этом понимает!» — крикнул ему вслед Бунин. «В чем?» «Эй!» Бунин отмахнулся и вытащил из кармана доисторическую модель коммуникатора. Кажется, он назывался «мобильник». Толстяк остановился и с надеждой посмотрел на профессора. «Петя, Петенька, зайди в шестую». «В пятую!» «В пятую, черт, как ее, теплицу!» «Трубу прорвало!» «Да черт ее знает!» «Ну, прикрути там что-нибудь, я не знаю». Теперь заверещало в другом кармане, и Бунин, не глядя, вытащил еще одну доисторическую трубку. «Да. Там не вода, а сплошной аммиак». «И что они пытаются?» «И что?» «Так потому и не замерзает, что аммиак». «От какого ядра?» «Пришли мне почту, я так не понимаю». «Хорошо, да». «И лампу там почини, мигает. У меня перед глазами все прыгает», — добавил он в первую трубку. «Ну что?» — осторожно поинтересовался толстяк. «Черт-те что, иди пока, я позже подойду». Бунин спрятал обе трубки в карманы и посмотрел на Марусю с носом. «А еще у нас коза окозлилась. С 5 утра на ногах». Маруся даже забыла про свой больной глаз. «Мы, в общем-то, к вам шли», — начал Носов. «По поводу это... девушка вот, она это... Мне письмо пришло». «Угу». В небе вспыхнуло, как от молнии. Бунин обернулся, потом вытер руки о подол халата и внимательно посмотрел на Марусю. «С вашей подписью», — добавил Носов. Маруся протянула распечатку имейла. Бунин развернул лист и пробежал глазами сверху вниз. «Обратный адрес мой, да». «Но я не такая». «А какая?» «Я ничего не умею и не знаю. Это какая-то ошибка». Бунин изучил письмо на просвет, будто искал какие-то водяные знаки. «Да, я не отправлял это». «Ну вот», — Маруся потерла глаз. «Я и пришла спросить». Бунин сложил письмо вчетверо и сунул в карман. «Раз вы меня не приглашали, значит, я могу ехать?» «Это куда?» Раздался громкий лай. Маруся обернулась и увидела 2 черных псов, которые неслись прямо на них. Профессор вытянул руку, и собаки, подпрыгивая, принялись тыкаться носами в бунинскую ладонь и лизаться. Маруся постаралась сосредоточиться и не отвлекаться. «Домой, вы же не приглашали меня». «Так, давайте-ка все-таки зайдем». Он снова вытер обслюнявленную руку о халат и пошел к красной секции. «Домой!» — крикнул он собакам. Опережая друг друга, собаки бросились к двери. «Может, я и не присылал, но кто-то же прислал. И даже с моего адреса». Бунин обернулся и посмотрел на Марусю. «А я как-то не привык к тому, что кто-то пользуется моей электронной почтой без спроса». Профессор улыбнулся и подмигнул. Маруся растерянно посмотрела на Носа и пошла следом. Зачем кому-то понадобилось заманивать ее сюда? Кто это подстроил? Внутри красного сектора все выглядело, наоборот, очень старомодно. Светлые стены, дощатый пол, такая же деревянная мебель под старину или действительно старая, лампы с абажурами, мягкие кресла с потертой обивкой, огромное количество, 100 не меньше, самых разнообразных глобусов, включая глобусы других планет. Древняя телевизионная панель, или как он там назывался, телевизор, в виде куба. Такие Маруся вообще никогда не видела. И настоящие бумажные книги повсюду. На полках, стопками на столе и на полу, на комоде, на табуретках, рассыпанные на диване, сложенные на подоконнике. И ни одного компьютера. К потолку были подвешены клетки с птицами, которые беспрерывно пищали. В одной из клеток сидела самая обыкновенная курица. Такие же клетки, но уже с грызунами, были встроены в специальную нишу в стене. На полу, как ни в чем не бывало, скакали большие зеленые жабы, а на письменном столе, забитом использованной одноразовой посудой, взгромоздился аквариум с осьминогом. Там и сям стояли пепельницы. Очень много, все заполненные окурками. По комнате, сметая все на своем пути, носились 2 черные собаки. Жабы поспешно переползали в укрытие, посуда падала на пол, птицы кричали, мыши пищали, и только осьминог неподвижно лежал на дне аквариума. Дрых себе, наверное. Судя по выражению лица Носа, он был здесь впервые, потому что глаза у него стали квадратными. Зато Маруся почему-то почувствовала себя как дома и даже почти не удивилась. Определенно, ей нравился этот творческий беспорядок. Настолько все здесь было органично переплетено и логично устроено. Кофейные чашки полукругом вокруг кресла. Это ведь так понятно. Выпил кофе, поставил чашку на пол и работаешь дальше. Потом выпил вторую чашку и поставил рядом с первой. Все на расстоянии вытянутой руки. Тут же на полу электрочайник и банка с кофе. Эргономично. Профессор сразу же ушел в другую комнату, оставив гостей одних, но минуты через две вернулся с бутылкой молока. «Свежее», – заверил он и протянул бутылку Носу, будто кто-то его об этом просил. Нос взял бутылку и удивленно посмотрел на нее. «Выпей пока, мне надо быстро переговорить с дамой». «Ага». Профессор открыл дверь, предлагая Носову покинуть помещение. Не приходя в сознание, Нос вышел за порог, и дверь за ним сразу же закрылась. Бунин выдержал небольшую паузу, будто собирался с мыслями. Потом посмотрел на Марусю сосредоточенно и даже слегка прищурившись, словно пытался разглядеть что-то такое, чего просто так не увидишь. И, наконец, шагнул вперед. Расстояние между ними сократилось до минимума. В кино в такие моменты мужчина хватает женщину и целует, но профессор Марусю не поцеловал. «Рассказывай», — резко произнес он. «Что? Какая у тебя особенность?» «Какая особенность?» «Способность». «Способность? Ты все будешь переспрашивать? Я?» Бунин наклонился, поднял с пола большую зеленую жабу и отбросил ее в сторону, будто она мешала ему разговаривать. «Я заметил глаза». «И что?» Бунин отвернулся и отошел в сторону. «Ладно, значит, не хочешь рассказывать». Маруся растерянно улыбнулась. «Да о чем рассказывать?» Бунин вздохнул, похлопал себя по карманам халата и извлек папиросы. «Я знаю, что у тебя есть предмет. У тебя ведь есть предмет?» «По-моему, вы меня с кем-то путаете». «Что у тебя с глазом?» «Он болит». «И меняет цвет». «Потому что болит». «А почему он болит?» «Из-за... даже если он и меняет цвет, это...» «Это означает, что у тебя есть предмет. А если есть предмет, значит, есть способность». «Знаете что?» Бунин щелкнул зажигалкой, прикурил и покачал головой. «Пока не знаю». «Я ничего не понимаю из того, что вы говорите». «Я...» «Тупик. Невозможно даже подобрать слова, потому что разговор получается настолько нелепым, что...» «Ну?» «Настолько нелепым, что продолжать его стало бессмысленно». Очень хотелось признаться, только было непонятно в чем. Словно услышав Марусину мольбу о спасении, зазвонил древний бунинский коммуникатор. Профессор вытащил трубку и нажал отбой. «Черт! Ты что-нибудь слышала про предметы?» «Какие предметы?» «Хорошо. С тобой происходило что-нибудь странное в последнее время?» «Со мной постоянно происходит что-то странное. Например?» «Например?» «Предмет!» Бунин взял со стола пуговицу и покрутил перед глазами у Маруси. «Маленькая вещичка из металла. У тебя должна быть какая-то маленькая вещичка из металла». «Ящерица?» «Ящерица?» «Кто-то подбросил ее в сумку». «Отлично! И что?» «В смысле?» «Предмет дает способности. Какие способности появились у тебя?» «Ты получила письмо из школы, так?» Маруся не успевала за ходом его мыслей. «Так, и кто-то подбросил тебе предмет?» Маруся кивнула. «Я», — профессор ткнул себя пальцем в грудь, «занимаюсь поиском и изучением предметов». «Круто!» — растерянно пролепетала Маруся. «Что круто? Логику видишь?» «Какую логику?» Профессор опустил глаза в пол, по потом перевел на стену, потом резко развернулся и вышел в другую комнату. «Тот, кто подбросил тебе предмет, хотел, чтобы мы встретились, и...» Маруся услышала звук падающей мебели. «И чтобы ты передала предмет мне. Поэтому письмо». Маруся задумалась, но никакой логики не увидела. «Почему надо было использовать меня? Можно было передать предмет сразу вам». «Тоже логично», — согласился профессор. Он снова заглянул в комнату и посмотрел на Марусю. «Но если использовали тебя, значит, в этом тоже был какой-то смысл». Голова профессора скрылась. «Ты действительно ничего не знаешь?» «Вы третий раз. Предметы дают способность. Необычную способность». Профессор появился снова, держа в руках толстую папку, перетянутую резинкой. «Например, суперсилу». Бунин несколько раз поднял и опустил папку, держа ее в вытянутой руке. «Тогда ты сможешь разбить стену кулаком, или поднять в воздух автомобиль, или остановить стадо мамонтов». «Не смогу», — уверенно сказала Маруся. «Сможешь, сможешь». «Ну, то есть смогла бы, если бы ты была сильной. Ты проверяла?» «Что?» «Можешь поднять автомобиль». Маруся задумалась. Впервые за время этого разговора она задумалась, о чем вообще был этот разговор. Разговор был о том, что с помощью предмета можно... «Не отвлекайся». «А? Ты можешь пройти сквозь стену?» «Ох, это... Попробуй». «Послушайте, пробуй, просто пройди сквозь стену». «Я не могу пройти сквозь стену». «Почему?» «Нет, все-таки ты когда-нибудь пробовала пройти сквозь стену?» Маруся ощутила настоящее отчаяние. «Как можно пройти сквозь стену?» «Иногда предмет дает очень странные способности. Мы еще не научились их объяснять». «Мы? Давай». Бунин взял Марусю за локоть и подвел к стене. «Иди». Маруся посмотрела на стену, находящуюся прямо перед ее глазами. Более идиотскую ситуацию сложно себе придумать. Маруся расстроилась и разозлилась, и разочаровалась в этом Бунине. А ведь сначала он ей даже понравился. «Давай, иди». «Может, просто развернуться и уйти? Человек явно не в себе. Похоже, это настоящий сумасшедший». Безумный профессор слегка подтолкнул Марусю в спину, так что она покачнулась и ударилась в стену лбом. «Хм, не проходит», — тихо сказал профессор сам себе. Маруся развернулась и посмотрела в глаза Бунину. «Я... Хорошо. А видеть ты можешь?» «Степан Борисович, закрой глаза». «Степан Борисович, просто закрой глаза и скажи, что я сейчас делаю». «Давайте». «Ну?» Маруся закрыла глаза. В памяти возникла цитата из какой-то журнальной статьи про маньяков. Там было написано, что в случае столкновения надо вести себя спокойно и хотя бы делать вид, что подчиняешься, пока не придет помощь. Помощь. Нос до сих пор на улице. Можно было бы закричать. «Что я делаю?» Маруся автоматически открыла глаза и увидела профессора, стоящего на одной ноге с разведенными в стороны руками. «Не подсматривай!» «Я случайно!» «Закрой глаза!» «Подчиняться, пока не придет помощь». «Ну, что я делаю?» «Я не знаю». «Честно?» «У меня закрыты глаза. Откуда я могу знать?» «Значит, не видишь. Может быть, ты умеешь читать мысли? О чем я сейчас думаю?» «О том, умею ли я читать мысли». «Вот. Видишь? Значит, ты умеешь читать мысли», — обрадовался профессор. «Ничего я не умею. Это было логично». «Хорошо. Тогда я подумаю о чем-то таком, чего ты не знаешь». Он сделал серьезное лицо, словно выискивал в голове мысль посложнее. Потом поднял брови. Это движение бровей означало немой вопрос. «Ну?» «Я не знаю. Я не знаю, о чем вы думаете», — обессиленно призналась Маруся. «У меня нет никаких способностей». «Этого не может быть. У всех есть какая-то способность, а с предметом она должна выпирать из тебя так, что ее нельзя не заметить». «Единственная способность, которая у меня есть, это способность влипать во всякие неприятности. И после того, как я получила предмет, я стала влипать в неприятности в 10 раз чаще». Теперь Марусе казалось, что профессор смотрит на нее с каким-то сожалением. Правда, непонятно было, он ее жалел или скорее был разочарован, что ему попалась настолько тупая девочка, у которой даже с магическим предметом нет никаких способностей. Профессор раздавил окурок в пепельнице и повалился в кресло. «Способности бывают очень разные. Некоторые люди начинают летать, некоторые умеют задерживать дыхание, некоторые перестают есть». «Я, в общем-то, тоже перестала есть, потому что никак не могу добраться до вашей столовой». «Ты яйца ешь?» «Я все ем». «Вон там», — профессор указал на дверь, — «кухня. Поищи что-нибудь». Маруся послушно отправилась на поиски еды, а Бунин раскрыл свою толстую папку и начал перебирать бумаги, будто утратил к гости всякий интерес. Кухня оказалась чуланчиком, заваленным мешками с кормом для животных, мисками, кормушками. Каким-то образом здесь умещался большой гудящий холодильник. В него-то Маруся и залезла. Трехлитровая банка с формалином и тушкой неопознанного животного, бутылка водки и высохший лимон. Хм, и где обещанные яйца? Маруся вздохнула. Открыла мешок с собачьим печеньем, витамины, минералы и клетчатка. Разжевала, запила водой из-под крана и принялась изучать кухню дальше. В шкафчике обнаружилась коллекция заспиртованных вредителей сельскохозяйственных культур с подписями на латыни и на русском. Мешок с камнями. Обычный мешок с обычными камнями. Банка засахаренного меда без крышки. Крупа перловая в бумажном пакете с дырочкой в левом боку. Книга «Домоводство». 1911 года издания. Коробка с разобранными коммуникаторами. Разбитая игровая приставка. Моль, живая и 8 пачек папирос. В другом шкафу была лабораторная посуда, электронные весы и древний тонометр с грушей. Такую штуку Маруся видела у своей столетней соседки Клавдии Степанны. На подоконнике лежала лапша быстрого приготовления, банка маринованных огурцов с плесенью и кофемолка. «А вот, например, в Великобритании. Ты слышишь?» Маруся молча кивнула и отсыпала еще немного собачьего печенья. «Маруся! Слышу вас!» «В Великобритании был зафиксирован случай телекинеза». Маруся с хрустом разгрызла печенье. «Яйца нашла?» «Не!» «Значит, кончились». «Отлично. Спасибо за обед». «Ты пробовала двигать предметы?» «Двинуть бы тебе сейчас». «Маруся!» «Да пробовала!» Маруся выглянула в окно, пытаясь разглядеть на улице носа. Но там никого не было. «И что?» Профессор неожиданно появился на кухне так, что Маруся даже вздрогнула от неожиданности и подавилась печеньем. «Получилось?» Маруся закашлялась. Бунин похлопал ее по спине. Девушка стала кашлять еще сильнее. Проклятое печенье не просто попало не в то горло, а словно приклеилось и теперь не проходило ни туда, ни сюда. «Нагнись и кашляй!» Маруся наклонилась и получила еще один сильный хлопок по спине. Печенье вылетело. «Телекинез вообще не самая редкая способность». «Можно воды?» «Угу». Профессор открыл шкафчик, вытащил какую-то мензурку с делениями, набрал воды из-под крана и протянул Марусе. «Жалко, я молоко отдал». Маруся присела на подоконник и выпила всю воду залпом. «Есть люди, которые умеют поджигать предметы». Бунин посмотрел на девушку. «Я так понимаю, ты не умеешь?» Она кивнула. «Есть даже такие, которые умеют убивать взглядом». Маруся посмотрела на профессора так, что он улыбнулся. «Не умеешь?» В животе забурлило. Желудок настоятельно требовал продолжения банкета. Видимо, несколько кусочков высушенной клетчатки только разбудили голод по-настоящему. Надо было поскорее выбраться отсюда. Профессор вытащил из банки большой маринованный огурец, смыл с него плесень и протянул Марусе. Девушка вежливо отказалась, замычав и покрутив головой. Бунин пожал плечами, откусил огурец и задумался. Марусе показалось, что он так и уснул, стоя с открытыми глазами. Только челюсти продолжали двигаться. Пауза все длилась и длилась, а профессор все молчал и молчал, жевал и жевал. Для того, чтобы уйти, надо было закончить разговор. А для того, чтобы его закончить... «Да, кстати», — проснулся профессор, — «а где он сейчас?» «Кто он?» «Предмет». «Я оставила его в комнате». «Хм...» Профессор откусил еще кусочек и постучал пальцем по оконному стеклу. «Принести?» «Это был отличный шанс слинять». «Ты ведь понимаешь, что за предметами ведется постоянная охота?» «Понимаю». «Охота?» Бунин огорченно посмотрел на огурец, потом на дверь, свистнул и постучал себя ладонью по коленке. Из комнаты донесся звук скребущих по паркету когтей, и в ту же секунду на кухню ворвались собаки. «Много столетий!» — Бунин разгрыз огурец на куски и бросил собакам. «Ведется война за правообладание!» «А разве собакам можно огурцы?» «А разве нет?» Маруся не нашлась, что ответить. «На этой войне убивают, отнимают, правят, теряют, умирают. Ну и кто мне заплевал весь пол?» Маруся ошеломленно смотрела на профессора, который наклонился к собакам и трепал их за ушами обеими руками. «Кто убивает?» «Те, кто охотится». «И меня тоже?» «Что, убьют?» «Убьют». «Может, и убьют». «И вы мне это вот так просто говорите?» Бунин выпрямился и привычным жестом вытер руки о халат. «А как я должен это говорить?» «Ну, я же в опасности». «Ну да». «И я ребенок». «До некоторой степени». «И меня могут убить». «Несомненно». «И что?» «Этот предмет, он может попасть в руки кому угодно. Может попасть в руки тирану, старушке, ребенку. Это как...» Бунин взял со стола салфетку, наклонился и вытер с пола собачьей слюни. «Как рок. Греков читала?» «Каких греков? Древних. Типа судьба?» «Типа. Бабах. И предмет у тебя. Вчера был обычным, а сегодня уже избранный. Избранный. Значит, трагедия. Трагедия — значит смерть. Ничего не значит. Ну, в общем-то, да. Это как повезет. Но обычно смерть. Так, послушайте, я не хочу никакой рок, я хочу домой». Бунин рассмеялся. «Ты все-таки не читала греков? При чем тут греки? Идем». Бунин взял Марусю за мизинец и потянул за собой в комнату. «Вот это все», — он указал на папку, — «что нам известно про предметы». Маруся подошла к столу и посмотрела на папку. Ей показалось? Нет, она была уверена в том, что вовсе не хочет читать какие-то материалы про предметы. Как будто прочесть это означало бы, что она согласна со всей этой галиматьей, что она поверила и подписала бы контракт, вступила в непонятную игру, участвовать в которой ей не хотелось. «Открой». Непонятно почему, но Маруся подчинилась. Села в кресло и раскрыла папку. На первых страницах подборка фотографий. Лица людей с разноцветными глазами. Один зеленый, второй голубой. Неприятное ощущение расползлось по всему телу, и это чувство можно было безошибочно идентифицировать как страх. Это было то самое, чего Маруся и боялась. Подтверждение. еще не бесспорная, но уже достаточная, чтобы почувствовать себя причастной к чему-то опасному. Здесь были мужчины и женщины, старики и дети, серьезные, улыбающиеся, грустные, уставшие, напуганные. Маруся перелистывала страницы и всматривалась в лица. «Они умерли?» «Не все». «Почему они не избавляются от предметов?» «Ха! Отказаться от суперспособностей?» Бунин достал еще одну папиросу и закурил. «А если человеку не нужны эти способности? Если, допустим, это обычный человек, нормальный, живет себе и вдруг получает дар проходить сквозь стены, ну зачем ему это?» «Хм, хороший вопрос», — Бунин задумался. «Допустим, предмет попадает к какому-то, пользуясь твоей терминологией, не совсем хорошему человеку. Или совсем нехорошему. Или к человеку, который не подозревает о том, что он нехороший, пока ему не выпадет шанс. А это тот самый шанс. Ты обычный человек, и вдруг понимаешь, что умеешь проходить сквозь стены. Ты можешь проникать в любые здания, брать что захочешь, вмешиваться в жизнь других людей. Это мне понятно. Я спрашивала про хорошего. Если способность появляется у хорошего человека, который не использует свой шанс сделать подлость. Почему же подлость? Способности могут быть очень даже полезными. А если это бесполезная способность? Допустим, человек - школьный учитель. Ты правда считаешь их нормальными людьми? На лице у профессора отразилось неподдельное удивление. «Я так не считаю. Ну, то есть не всегда. Но, допустим, это школьный учитель, и он хороший человек. Добрый, честный». Профессор зевнул. «И что?» «И ему выпадает способность поджигать взглядом. И?» «И плюс на него охотятся». «Ну, многие об этом не догадываются». «А если этот догадывается, почему бы ему не выкинуть предмет?» «Ага, хороший человек в такой момент думает: я выкину, а его подберет другой хороший человек. Хорошим людям вообще свойственно думать, что их окружают хорошие люди. И вот, другой хороший человек подбирает предмет и становится новой жертвой. То есть хороший человек понимает, что таким образом он как бы обрекает другого хорошего человека на смерть». «Хм, бред». «Конечно, бред, но работает. Можно не выбрасывать, можно закопать предмет куда-нибудь, не знаю, выбросить в колодец. А теперь я расскажу тебе, что происходит дальше. Человек закапывает его в поле, а через пару дней возвращается за ним». «Почему это?» «Потому что больше всего человеку хочется обладать хоть какими-то способностями». Профессор наклонился к Марусе и понизил голос. «Это как наркотик. Любой предмет, любая способность — это сила. А люди очень слабые существа. Люди очень пугливые существа. Они постоянно всего боятся. Людям не хватает силы. Отсюда популярность сюжета про суперспособности. И люди смотрят кино про суперлюдей, читают комиксы про суперлюдей и мечтают быть на них похожими. Неважно, какая сила. Главное, что она есть, и он может воспользоваться ею». «И это чувство сильнее страха?» «Это замкнутый круг. Способность — сила. Сила — это то, что может защитить тебя от смерти. Выбрасывая предмет, ты не перестаешь ощущать себя уязвимым, даже наоборот. Но ты лишаешься единственного оружия, которое могло защитить тебя. Понимаешь?» Маруся кивнула. «Довольно топорно с точки зрения психологии, но абсолютно безошибочно. За всю историю не было еще ни одного человека, который смог бы отказаться от предмета по своей воле». «Как же они попадают к людям?» Профессор развел руками. «Загадка». Маруся задумалась. Ей хотелось представить всю цепочку событий. Как это происходит? Почему? И какая у всего этого цель? Это не просто испытание обстоятельствами. Это какое-то особое испытание и власть, которая дается человеку. Это сила, которая может изменить ход истории. Ей показалось, что это какой-то специальный хаос, который добавляется в человеческую жизнь, даже не так, в жизнь всего человечества, чтобы она забродила, как дрожжи, которые кладут в тесто, и тогда оно растет и пухнет и закипает внутренними процессами, войнами, изобретениями, природными катаклизмами. Люди перемешиваются, их как будто что-то подталкивает, заставляет беспрерывно двигаться дальше, иначе, возможно, никакой эволюции не состоялось бы. И тогда объяснимо, почему предметы попадают к людям случайно. Хаос, он и есть хаос, генератор случайных чисел. Никогда нельзя ничего предсказать и запланировать, иначе будет уже не то. И вот Маруся тоже попала в эту историю. Она получила предмет и стала еще одним маленьким звеном в этой цепочке. Она маленькая бактерия, которая должна выполнить свою функцию и каким-то образом повлиять. Когда ты о чем-то думаешь, у тебя открывается рот. Ты знала об этом? Маруся быстро захлопнула рот и с возмущением посмотрела на профессора. Молчу, молчу. Профессор улыбнулся и вышел из комнаты. Самое дурацкое, когда перебивают мысли. Значит так, изменить ход событий. Но у Маруси не появилось никаких способностей. Значит ли это, что генератор ошибся? Или это вообще какой-то сбой в программе? И может ли быть какая-то программа у хаоса? А что если может? И предмет, который попал к Марусе, на самом деле предназначался для какого-то невероятного события, которое теперь не произойдет, потому что эффект не сработал. А может наоборот? Попав к Марусе и не дав ей способностей, хаос предотвращает какое-то страшное событие. Нет, нет, нет. Хаосу должно быть все равно. Тогда что? Может ли быть срок годности? Или, может быть, еще не началось время действия? Но глаза уже изменились. Из соседней комнаты донесся лай и какие-то дурацкие крики. Похоже, профессор играл с собаками. Не отвлекаться. Надо посмотреть на ситуацию с другой стороны. На самом деле, единственное, что изменилось в жизни Маруси, это количество неприятных случайностей, опасных для жизни. Она попала в аварию. Она чуть не захлебнулась. Она, да вот хотя бы печеньем подавилась. Если рассматривать это как знаки, то знаки говорят ей, что от предмета надо избавляться. То есть сам предмет говорит: «Я не дал тебе никаких способностей, и я пытаюсь тебя убить». Так что ли? То есть, если смотреть на ситуацию с этой стороны, то именно так. И тогда что? «Я хочу отказаться от предмета», — неожиданно выпалила Маруся. Быстро и резко, словно испугавшись изменить собственное решение. «Что?» «Я хочу отказаться от предмета». Вместо профессора в комнату вбежала собака и молча сунула в руку Маруси обслюнявленный мячик. Маруся повертела мячик в руках и вздохнула. Собака с любопытством посмотрела на Марусю, словно ожидая чего-то. Но, не дождавшись, цапнула мяч зубами и потянула назад, пытаясь отнять. Маруся расцепила пальцы и отдала мячик. Собака разочарованно сунула мячик обратно в руки Маруси и дождалась, когда та схватит его покрепче. После чего процедура повторилась. Маруся снова отдала мячик. На какое-то мгновение ей показалось, что она услышала собачьи мысли. Что-то вроде: «Ну и глупое животное мне попалось». «Ты должна держать мячик и не отдавать», — подсказал профессор. «А собака будет его у тебя отнимать». Маруся еще раз посмотрела на мячик и на собаку. «А в чем смысл?» «Это такая игра». Маруся закинула мячик куда-то подальше вглубь комнаты и покачала головой. «Все равно у меня нет никаких способностей». «Ты просто о них не знаешь. Ты просто о них не знаешь», — настойчиво повторил профессор. «Но у меня же, как вы сказали, не выпирают способности», — с отчаянием крикнула Маруся. Профессор внимательно осмотрел Марусю. Девушка почувствовала, как разгорелись щеки. «Я, кстати, несовершеннолетняя», — зачем-то предупредила она. «Не будем отвлекаться», — меланхолично заметил профессор и затушил папиросу. «Мы даже не знаем всех способностей, которые могут быть у человека. Все, что мы знаем про тебя, это то, что ты не умеешь проходить сквозь стены, не умеешь зажигать взглядом, не умеешь убивать взглядом и не умеешь читать мысли». Профессор ухмыльнулся. «Или умеешь, но притворяешься». Он неожиданно ущипнул Марусю за плечо так, что она взвизгнула. «Ага, ты чувствуешь боль?» «Конечно, чувствую». «А могла бы не чувствовать. И еще мы знаем, что ты можешь есть собачье печенье». Маруся покраснела еще сильнее. «Да ладно, я тоже его люблю. Давайте прекратим эти эксперименты». «Тебе неинтересно знать?» «Неинтересно». «И ты правда готова отдать мне свой предмет?» «А с чего вы взяли, что именно вам?» «Ну, если он тебе не нужен». «Не нужен». «Тогда почему не мне?» «Может быть, я не хочу, чтобы вы погибли». Профессор расхохотался, потом встал, отвернулся, приложил руки к лицу и через мгновение повернулся обратно к Марусе. Сначала она даже не поняла, что изменилось в его внешности, что-то неуловимое и в то же время совершенно очевидное. «А, глаза!» Профессор снова рассмеялся, довольный произведенным эффектом. «Как видишь, еще не погиб. Вы тоже?» «И живу так уже много лет». Профессор потянул за цепочку, висящую у него на шее, и вытащил маленькую серебристую подвеску в виде спрута или осьминога. «И что это за способность?» «Это очень особенная способность. Единственная способность». Профессор неожиданно изменился в лице, больно схватил Марусю за руку и рванул к выходу. Это было настолько внезапно, что Маруся даже не успела ничего понять. Она только вскрикнула и постаралась не запутаться в ногах и вещах, которые были разбросаны по полу. «Где ты живешь?» «Второй дом от сквера». Бунин кивнул, добежал до двери и ударил по ней кулаком. На месте удара появился разъем. Он разбухал на глазах, увеличивался, пока не открыл небольшую светящуюся панель управления. 351-44-313. «Что?» «Набирай». Профессор подтолкнул Марусю, а сам быстро вернулся в комнату. 3-5. Маруся нажала на кнопки и обернулась на профессора, который собирал какие-то вещи на столе. 1-4-4. Маруся нажала еще несколько кнопок. 3-1-3. Профессор уже стоял за спиной, а рядом с ним крутились две черные собаки. 3. Вслух повторила Маруся, нажимая на последнюю кнопку. «Сидеть». «Что?» «Я не тебе». Маруся ощутила, как пол под ногами вздрогнул и довольно быстро начал проваливаться вниз. «Лифт?» «Немного неудобно, так что лучше стой по центру». Бунин взял Марусю за руку и притянул к себе. «Куда мы едем?» «Скоро увидишь». «Что-то случилось?» «Пока нет. Вернее, уже да. Но...» Профессор поднял голову и посмотрел вверх. «Но еще не самое страшное». Вот тут Марусе действительно стало страшно. Лифт остановился, и они оказались в подвале. Бунин снял со стены фонарь и осветил дорогу. «Тебе уже рассказывали, что у нас есть метро?» «Что-то говорили». «Ха-ха, надеюсь, у тебя проездной». Улыбнулся профессор и, отвернувшись от Маруси, бодро зашагал по коридору.